Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных, и начинаем передачу «В мире природы». В наших передачах вы услышите много интересного о природе. Причем сами животные расскажут вам о своей жизни. Ведь животным есть чему научить людей. В мудрой древней книге Библии сказано об этом так. «Спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские». Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего. Спроси у скота, у птицы, побеседуй с землею, скажут тебе рыбы. Эти слова из 12 главы книги Иова, конечно, нельзя понимать буквально, но ведь природа, и в том числе мир животных, как бы рассказывает о себе, раскрывает свои тайны тем людям, которые ее изучают. И многообразие природы, ее сложность и красота напоминают людям о величии ее Творца. В сегодняшней передаче вы услышите беседу с одним очень своеобразным и симпатичным зверьком. Шуба и хвост у него, как у бобра, а нос, как у утки. Роет землю он, как крот, а плавает и ныряет, как нутрия. Детеныши его рождаются из яиц, но питаются материнским молоком. Водится этот зверек только в Австралии. Как зовут этого зверька? Через минуту мы узнаем это от него самого. Здравствуй, симпатичный зверь. Ты куда спешишь теперь? Добрый день. Иду нырять, себе пищу добывать. Скажи, зверек, а не мог бы ты уделить немного времени, чтобы рассказать мне и нашим слушателям что-нибудь интересное о своей жизни? Рассказать тебе и вашим слушателям? Каким слушателям? Радиослушателям. Я могу записать нашу беседу на ленту магнитофона, а потом мы ее по радио передадим. Ах, вот в чем дело. По радио? Ну, тогда хорошо. О чем же тебе рассказать? Прежде всего, скажи, как тебя зовут? Меня зовут Утконос. Утконос? Я в своей жизни никогда раньше не встречала утконосов. Правда? Нет. Очень ты необычное животное. Да, я зверь необычный. Четверть века ученые не могли решить, к какому классу живых существ меня причислить. К птицам, к пресмыкающимся, к млекопитающим, или ни к тем, ни к другим, и ни к третьим. Я вот тоже смотрю на тебя, утконос, и думаю... То ли ты зверь с птичьим клювом, то ли ты птица в звериной шкуре. Да, я похож на бобра, но с большим утиным клювом. Скажи, Ну и что, в конце концов, решили ученые? Куда они вас, утконосов, причислили? Они решили все же считать нас, утконосов, млекопитающими, потому что, хотя мы откладываем яйца, как птицы, деток своих кормим молоком. Вот как! Утконос, расскажи теперь еще немного о своей внешности, чтобы слушатели наши могли тебя лучше представить. Мне кажется, что ты выглядишь очень симпатично. Да, спасибо за комплимент. Выгляжу я так. Шкурка у меня коричневая, хвост как у бобра, лапы... Лапы у тебя, утконос, как у утки. Не совсем. Да, лапы мои перепончатые, как у утки. Это чтобы ими удобно было грести? Верно. Но лапы мои также имеют когти, которых у уток нет. А когти тебе зачем? А чтобы землю копать. Нору рыть? Ну, конечно. Тогда лапы твои, наверное, больше на бобровые похожи. У бобров ведь тоже на лапах между пальцами перепонки есть для плавания. И одновременно когти есть. Верно. Хорошо. В длину ты, утконос, наверное, полметра? Правильно, полметра. А вешу я почти 2 килограмма. Ну а нос у тебя, как и полагается утконосу, похож на утиный клюв. Да, действительно у меня своего рода утиный клюв, только большой. И открывается твой клюв тоже, как настоящий утиный клюв? Верно. И зубов у меня нет, а есть в моем клюве такие твердые края, которыми я пищу перетираю, тоже как у уток. Скажи, а каковы размеры твоего клюва? Размеры клюва? В длину он 15 сантиметров, а в ширину 10. Ясно. Скажи, утконос, а зачем тебе, зверю, утиный клюв? Зачем? Ну, таким уж меня Творец создал, с утиным клювом. И знаешь, клюв мой мне даже очень помогает. Правда? Да, ты еще не все про мой клюв знаешь. Утконос, расскажи мне, пожалуйста, про него еще. Хорошо. Помнишь, я сказал тебе, что я иду нырять? Себе пищу добывать. Да. Ты куда шел? На озеро? На озеро. И какую пищу ты там себе добываешь? Я ныряю на дно, роюсь в иле и отыскиваю там моллюсков, личинки насекомых, рачков, червячков, ловлю водяных жучков. И для этого тебе твой большой утиный клюв нужен? Ну да. Я его употребляю для тех же целей, для которых утка свой клюв употребляет. Ага. Наверное, твоим клювом удобно моллюсков и червячков подбирать? Конечно. Ясно. Увидал что-либо съедобное и хватай. Нет. Тебе еще не все ясно. Не все? Почему? Потому что я в воде ничего не вижу. Как ничего не видишь? Да, я всегда с закрытыми глазами ныряю. А как же ты пищу на дне находишь? А я ее клювом своим нащупываю. Ах, вот оно что! Клювом нащупываешь? Да, клюв у меня... Очень чуткий. Интересно. Я же сказал, что ты про мой утиный клюв еще не все знаешь. Клюв мой особый. Он не такой твердый, как у уток и других птиц. Не такой твердый? Нет. Мой клюв покрыт эластичной кожей, на резину похожей. Ах, вот как! Да, и в этой специальной коже, в этой оболочке моего клюва, находится множество нервных окончаний. Ага, вот почему твой клюв очень чуткий. Да, именно поэтому. И хотя я в воде ничего не вижу и не слышу, я с помощью своего чуткого клюва могу точно определить, что на дне находится. Здорово. Конечно, здорово. Вот видишь, значит, не зря создатель меня, зверя, таким особым утиным клювом снабдил. Да, не зря. Это точно. Скажи, зверь утконос, а сколько времени ты можешь находиться под водой, когда ныряешь? Не больше 5 минут. 5 минут пробыть под водой? Это неплохо. Это тоже надо уметь? Да. А затем я должен вынырнуть, чтобы набрать в легкие свежего воздуха. Ясно. А плаваешь ты, наверное, не только с помощью своих перепончатых лап, но и с помощью хвоста? Да. Мой хвост во время плавания служит мне рулем. А гребу я, когда плыву, моими передними лапами, так же, как и вы, люди. А задние лапы для чего служат? Они ведь тоже у тебя перепончатые. А задние лапы я тоже использую вроде как рули. Ого, сколько у тебя рулей? Да, 3 руля. И все они мне очень нужны, чтобы в воде двигаться проворней. Понятно. Утконос, ты сказал, что вы яйца откладываете? Да. Несмотря на то, что мы чем-то похожи на бобров, мы, утконосы, откладываем яйца. Значит, из яиц ваши детки рождаются? Верно. Когда подходит время моей жене откладывать яйца, она под землю прячется. Да что ты? Да, роет она предварительно специальную нору. Сперва роет в склоне берега длинный подземный ход, 5 метров длиной. Ух ты, длинный коридор. Она его своими когтями роет? Да, а в конце этого подземного коридора устраивает она подземную комнату. Чтобы в этой подземной комнате яйца откладывать, а потом деток выращивать? Верно. Причем в комнате этой устраивает она мягкое гнездо. Из чего? Из собранных в воде веточек, водорослей, листьев. А как вы, утконосы, все это в нору таскаете? С помощью своего клюва? Нет, зачем? Таскаем это, прижав хвостом к животу. Интересно. Да. А клюв мы вот для чего используем. Слишком твердый материал для гнезда с помощью клюва перетираем и измельчаем. Вот это да! Чтобы гнездо было мягким? Конечно. А как же? Здорово. Ну вот. А когда все готово, утконосиха в этой норе и закупоривается. Закупоривается? Как это? Забивает вход в нору несколькими земляными пробками. При этом своим хвостом пользуется как лопаточкой. Отлично. И что дальше? А дальше вот что. Можно спокойно яйца откладывать. Разумно вы, утконосы, свое подземное гнездо устраиваете. И мягкое оно, и удобное, и от хищных зверей убежище надежное. Это наш Творец научил нас такие подземные гнезда устраивать. Согласна. Да, сидит себе утконосиха в своем недоступном для хищников убежище, в теплом подземном гнездышке, и откладывает там два маленьких яйца. Таких же, как птичьи? По внешнему виду наши яйца, как у певчих птиц, беленькие и небольшие, высотой всего сантиметра полтора. Такие крошечные. Да, но скорлупа у наших яиц не такая, как у птичьих. А какая же? Мягкая. Скорлупа мягкая? Да, мягкая, эластичная. Ничего себе! Все у вас, у необычных зверей, необычно. Да, уже то необычно, что мы, утконосы, млекопитающие звери, яйца откладываем. Что правда, то правда. Диковинные вы звери. Ну вот, и после того, как утконосиха снесла два яйца, она их своим телом обогревает, сворачивается вокруг них калачиком и лежит, ни на минуту не оставляет. Она их как бы насиживает? Да, пока дней через 10 не вылупятся из них наши детки, голенькие, крошечные, меньше 3 сантиметров в длину. Такие они у вас малюсенькие, у вас у 2-килограммовых утконосов? Да. Надо же, все необычно. Ничего, вырастают. Там же, в подземном гнезде, начинают они питаться материнским молоком. И сколько времени новорожденные утконосики в норе сидят? 4 месяца сидят, не вылезая. К этому времени они подрастают, становятся большими, 30 сантиметров в длину. Ух ты! Как от материнского молока растут и поправляются. А как же? А когда подрастут, выходят из норы и болтых в воду. Пора начинать плавать, нырять, и учиться себе пищу добывать. Понятно. Ну, а теперь и мне пора идти добывать себе пропитание. Я всегда 2 раза в день на кормежку выплываю, рано утром и поздно вечером. Хорошо, зверь-утконос, я не хочу тебя больше задерживать. Большое спасибо тебе за то, что ты нам рассказал. Пожалуйста. Ну, я пошел на озеро. До свидания, утконос. Счастливо тебе нырять. Спасибо. Всего хорошего. Дорогие друзья, вам приходилось когда-нибудь видеть утконоса? Хотя бы на картинке или на фотографии? Утконосы вообще очень симпатичные существа. И при том, как мы слышали, существа они необычные. Утконосы – одни из самых диковинных зверей на свете. И внешность у них необычная. Клюв, как у утки, а туловище, как у бобра. И повадки странные. Откладывают яйца, как птицы, или как присмыкающиеся, а детенышей своих кормят молоком, как звери млекопитающие. Живут утконосы по-своему, но, надо сказать, по-своему они очень хорошо приспособлены к жизни, так же, как и остальные животные. Поступают утконосы, хоть и необычно, но очень разумно. Однако мы знаем, что собственного разума, необходимого для того, чтобы так разумно организовать свою жизнь и хорошо приспособиться к окружающим природным условиям, ни у кого из животных нет. Значит, кто-то, обладающий разумом, вложил в них специальные инстинкты, сделавшие их поведение рациональным. Кто-то создал их приспособленными к окружающей среде. Таким образом, мы приходим к мысли о мудром создателе жизни на земле, о великом Боге, Творце природы. Продолжаем передачу «В мире природы». Утконос является примером того, как сложно устроены населяющие Землю живые существа, как целесообразно и разумно их поведение, как хорошо они приспособлены к окружающей природной среде. Но вот вопрос. Почему мудрый, милосердный Бог, способный целесообразно устроить все в природе, не сделал так, чтобы все живые существа могли обитать на земле безопасно и не поедали друг друга? И еще вопрос. Почему Бог допустил, что в природе существуют смертоносные микробы, насекомые-паразиты, ядовитые змеи, опасные хищники, растения-сорняки? Почему существуют мучительные болезни, засухи, наводнения и другие бедствия, приносящие страдания людям и животным? Подобные вопросы часто задают неверующие, критикующие Библию и веру в Бога. Интересно, какие ответы на эти вопросы мы находим в самой Библии? В ней говорится, что вначале сотворенный Богом мир был лучше, чем теперь. Жизнь на нашей планете была иной. Упомянутых нами отрицательных явлений в природе не существовало. Отношения между живыми существами были другими, и необходимое равновесие в природе поддерживалось иначе. Во-первых, в книге «Бытия» мы находим слова о том, что первоначально люди и животные питались только растительной пищей. В первой главе этой первой книги Библии сказано, что Бог дал такое повеление людям: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Слово «владычествуйте» здесь не означает, что Бог приказал людям убивать животных и употреблять их в пищу. Оно означает, что Бог дал людям способность повелевать животными, приручать их, использовать в хозяйстве. Далее следуют слова о пище для людей и животных. Людям Бог дал в пищу всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, всю зелень травную в пищу. И стало так. Значит, согласно Библии, люди и животные первоначально питались растительной пищей. Во-вторых, в Библии мы читаем, что существующие в настоящее время отрицательные явления в природе — это последствия первого греха людей, символически описанного в третьей главе книги «Бытие». Грех заключался в том, что люди отказались добровольно быть послушными Богу, следовать Его путем добра. Человеку, способному делать зло, Богом тогда было сказано: «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб». Библия говорит, что болезни появились так же, как наказание за грех. В 9 главе книги Бытия мы находим новые повеления Божии, относящиеся уже к людям, жившим после потопа. И в том числе такие слова: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, и все, что движется по земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную, даю вам все». Здесь в Библии уже говорится об употреблении людьми в пищу животных. В этой же главе впервые в Библии упомянуто о появлении на земле хищных зверей. Таким образом, согласно Библии, после всемирного потопа в природе установились взаимоотношения между живыми существами, сохранившиеся до наших дней. Итак, Библия ясно говорит о том, что мир был сотворен Богом лучшим, чем он стал после грехопадения людей, что первоначально живые существа не поедали друг друга, и природа была еще прекраснее, чем в наши дни. Таковы ответы Библии на вопросы о гармонии и целесообразности в природе. Дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Напишите нам, о каких еще животных вы хотели бы услышать. Писать нам можно по адресу радиостанции, на волну которой сейчас настроен ваш приемник. Следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. А теперь до свидания. Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог!